Глава третья. Характеристики. Физические 9, сила 2, ловкость 4, выносливость 3, умственные 11, интеллект 5, реакция 3, восприятие 3, духовные 2, вместилище 1, каналы 1, свободные очки характеристик 6. Каждую грёбаную характеристику можно развернуть и потом разворачивать дальше хоть сколько угодно, разве что кроме тех, где всего по единичке. При помощи свободных очков я могу развивать хоть мизинец левой ноги и развивать сколько угодно. Только для этого надо уровни набивать. А значит, спать сейчас точно нельзя. Пока ты спишь, враг качается. Всего 6 очков. И вложить их надо с умом. Тут нельзя налажать, ведь каждый новый уровень будет даваться все сложнее и сложнее. Математика там простая. Для первого надо убить хоть кого-нибудь. Для второго уровня нужно уже 5 мертвецов. И так далее. Плюс чем сильнее противник, тем больше, скажем, опыта. Да, буду называть это именно так. Раз уж наш мир теперь похож на игру, то и термины можно смело оттуда подтягивать. С физическими характеристиками все ясно. Прокачиваю силу, буду сильнее бить. Или сильнее убегать. Ловкость влияет на мою скорость, скорее всего. С ней точно убегать получится куда быстрее, а также появится гибкость и прочие атрибуты ловких людей. Ну и выносливость. Смогу убегать дольше. Тоже полезное качество в нынешних новых реалиях. С умственными тоже все довольно просто. Интеллект будет влиять на мою способность мыслить и запоминать. Может, что-то еще, например, способность к коммуникации с другими людьми. Ха, нахрен надо. Я без этого как-то жил раньше. А вот дух для меня в новинку. Но опять же, тупо логикой можно додумать. Вместилище влияет на доступный мне объем маны. Сейчас там единичка. Будет двойка, ее станет двое больше. Каналы — странная хрень. Но почти уверен, что они будут влиять на урон от магии. Вот был бы огневым магом и пользовался бы этими каналами направо и налево. Чем быстрее ты можешь выпустить по ним ману, тем больше сможешь сжечь. Наверное, как-то так. Вполне вероятно, что и на мой навык они как-то могут повлиять. Прокачаю их, и появится реактивная тяга, смогу при желании перемещаться быстрее. Это все круто, но куда мне раскидать 6 свободных очков? Хочется всего и побольше, но, увы, ограничения есть ограничения. Первым делом хотел отмести умственное развитие, так как оно у меня в любом случае самое большое. Но как же реакция? Без нее я не смогу вовремя применить нужный навык или увернуться от гнилых зубов зомби. Нужно определенно. Кину туда минимум 1 очко, а там посмотрим. Силы мне явно не хватает. Да, я призрак. И да, скорее всего, мне не придется давить врага этой самой грубой силой. Но сейчас нужно как-то крошить голову, не пользуясь навыками, ибо их практически нет. Туда отправится 2 очка. И сразу в ловкость еще 1. Осталось всего 2, но тут и думать не о чем. Пусть пока стрелять огнем из рук я не могу, но как минимум дальность и скорость моих полетов напрямую зависят от маны. Перемещаться мне нужно много, а значит, остальное полетит во вместилище. Вдох, выдох, пора начинать. Вкладывать очки оказалось очень неприятно. Стоило мне потратить 1, как все тело скрутило невыносимой болью. И это всего лишь реакция. Но орать не пришлось. В какой-то момент я догадался активировать свой навык, чтобы спрятаться от боли хоть куда-нибудь. И мне это удалось, ведь, будучи призраком, боли я не ощущаю совершенно, разве что фантомную или даже какую-то призрачную. Дальнейшая прокачка пошла как по маслу. И пусть очки я на всякий случай вкладывал по 1, но от резкого усиления не было даже малейшего дискомфорта. Сразу вспомнилась картинка со смышленым негром. У тебя не заболит тело, если его нет. А вот дух немного помучился. Странное ощущение. Когда я вложил очки во вместилище, стало немного неуютно. Боюсь представить, насколько мощно меня бы сейчас мощило, не прими я навык. Всего прокачка заняла 5 минут, так что уже совсем скоро я смог материализоваться вновь. Но тут проблема. Я рассчитываю забираться во всякие труднодоступные места и там крошить зомби в максимально удобном для меня положении, например, с дерева. Почему нет? Но как я смогу на это самое дерево высадиться, если даже не могу на кровать нормально плюхнуться? В полете возвращать себе тело слишком опасно. Значит, пора приступать к тренировкам. Сначала я материализовался, зависнув над кроватью максимально низко, всего пара сантиметров. Получилось, как и в прошлый раз. Тело окунулось в мягкую постель и сразу захотело спать. Еще бы. Так набить брюхо. Но я жрал, жру и буду жрать. Все равно не толстею, а теперь и вовсе проблема ожирения решена по всему миру окончательно. Толстые просто не убегут от зомби. Чтобы не отрубиться, снова дематериализовался. Теперь моя задача — принять какую-нибудь позу. В соседней комнате специально для этого есть два мягких шикарных кресла. Поступил по аналогии с кроватью, но перед материализацией согнулся так, словно собираюсь плюхнуться в кресло. Тело появилось ровно в той же позе. Уже лучше. Остался последний эксперимент, и можно начинать сокращать популяцию зомби. Я не знаю, что произойдет, если я материализуюсь, будучи, скажем, в стене. Меня разорвет пополам или стену разнесет вдребезги. Такое лучше проверить заранее. Для этого я решил использовать штору. Обратившись в призрака, я подлетел к ней вплотную и едва коснулся мизинцем. В самом худшем случае потеряю немного кожи и подстригу ноготь. Момент, когда я проникаю сквозь что-то плотное, я чувствую прекрасно. Совершенно разное ощущение, чем когда просто лечу по воздуху в пустом пространстве. Вот и сейчас. Палец уперся в тюль, но стоило мне приложить немного усилий, прошел сквозь него и... Нет. Получить свое тело назад, находясь в стене, я точно не смогу. Система просто не позволяет материализоваться в тот момент, когда вокруг что-то плотнее воздуха. С водой экспериментировать буду позже, сейчас это не к спеху. Выходит, зря я боялся. Все предметы я ощущаю, и для того, чтобы пройти сквозь них, в любом случае надо это пожелать. А так, я по-прежнему могу спокойно навалиться на стену, сесть в кресло или лечь на кровать. И также спокойно могу появляться в любой позе. Например, схватиться за ветку дерева заранее, чтобы не упасть, когда на меня начнет действовать гравитация. Так я и появился в кресле. Сидел голый, думал, что теперь делать с одеждой. Стоит мне стать призраком, она сразу слетит. Одна надежда на инвентарь. Шмотки можно прятать в него, но тогда каждый раз придется одеваться заново, что тоже очень неудобно. В любом случае делать нечего. Не отказываться же от столь крутой способности. Она позволит мне действовать максимально безопасно и удобно, а отсутствие одежды как-нибудь переживу. Накинув на себя хозяйские штаны, приступил к осмотру наград. Их у меня собралась целая кучка, часть из которой я уже успел употребить в пищу. Книжки глянул мельком. Количество навыков, что я могу изучить, ограничено и очень жестко. Всего одна активная и одна пассивная аж до 10 уровня. Да и потом, не думаю, что это ограничение будет снято. Как максимум, смогу еще по одной докинуть. И забивать ценнейшие слоты серым говном уж точно не хочется. Тем более, что для выживания и прокачки у меня уже сейчас все есть. Спасибо удивительному и очень редкому классу. Да чего там, очень. Я такой один на всю планету. Так что книжки в помойку, точнее, в инвентарь. Места не занимают, жрать не просят, пусть лежат, может, потом обменяю на что. А с шариками надо разобраться прямо сейчас. Неприятным сюрпризом оказалось то, что ножик попадается довольно часто. Минимум в одном из трех случаев. Всего их выпало 3 штуки из 11 сфер. Мусор. Можно смело выбрасывать. Но я не буду, так как с их помощью можно выбивать другие сферы. То есть их тоже можно будет сучить кому-нибудь в обмен на... А что мне нужно? Ничего ведь. Все есть. А чего нет, то я могу просто взять. Никого спрашивать теперь не надо. Но помимо ножей было и что-то поинтереснее. Кольцо маны. Мана плюс 5. Обычное. С виду просто обычное кольцо. Ничего особенного, кроме надписи, что система посветила прямо над ним. Конечно же, я сразу его надел. Перчатки реакции. Реакция плюс 1. Обычное. Поножи. Выносливость плюс 1. Обычное. Ботинки. Обычные. Вот здесь даже обидно стало. Ботинки. Просто ботинки, ничего более. Жилет. Обычный. Лучше для мужчины нет, блядь, подумал я, но обнову примерил. Подошла как влитая. Материал — кожа. И больше про эту тряпку сказать нечего. Даже пуговиц пожалели. Кольцо интеллекта. Интеллект плюс 1. Обычное. Каска. Обычная. Да хорош, не выдержал я. Что за дерьмище вы мне суете? Но все, что я мог делать, это орать в потолок. «Копье, копье, копье, копье!» — начал приговаривать я, зажмурившись. Мысленно дал команду распаковать последнюю сферу, и в руке появился тяжелый предмет, похожий на копье. «Сука!» Оказалось, что не копье, просто длинная палка. Такими орудовали всякие узкоглазые монахи, и в фильмах они это делали очень и очень продуктивно. Но мы не в фильме, и металлический наконечник этой палки явно не помешал бы. «Посох. Обычный. 250 из 250». «Ну, хотя бы прочный. Даже не знаю, стоит ли приматывать к нему нож. Думаю, стоит. И не один. Как только ножи отвалятся, этот посох просто превратится в посох. А так будет хоть какое-то жалкое подобие копья, пусть и ненадолго. Предыдущие владельцы квартиры не привыкли работать руками. Даже проволоки дома не нашлось. А приматывать ножи тряпками нет смысла. Эта конструкция развалится после 5 ударов в лучшем случае. Так что надо лететь в другие квартиры и искать что-то подходящее уже там». Посох влез в инвентарь без проблем. Весит он всего ничего, килограмм или два, не более. Ножики полетели туда же, а со шмотками ничего не сделаешь. Остается надеяться на продуманность системы. Но с этим как минимум можно работать. Я надел на себя все, что только выпало из наград, и обратился в призрака. Вещи не слетели, пусть я их и не ощущаю, но прибавка минимум к мане осталась. Сейчас у меня 35 единиц, а значит, летать можно хоть сколько угодно, но не быстро. Плюс с увеличением запаса должно было увеличиться и восстановление. Первым делом отправился вниз. Пройдусь по стояку, в какой-нибудь квартире точно найду, чем ножи примотать. Плюс мне так и так надо вниз. Там меня ждут мертвецы и выжившие, что не смогли собрать с убитых награды. Проволока нашлась на 5-м этаже. Приходилось в каждой квартире проводить полноценный обыск, отмеряя действия навыка. Даже при возможности заглянуть в шкаф, я все равно ничего разглядеть не мог, если дверцы были закрыты. Так что пришлось по старинке. Пассатижи и синяя изолента были на 2-м этаже. Там я и оставил свои поиски, чтобы смастерить себе оружие. Его даже не приходилось прятать в инвентарь при переходе в нематериальное состояние. Вот только главное, чтобы с проволокой прокатило. Чтобы не тратить время попусту, я примотал один ножик и снова поэкспериментировал с навыком. Все нормально, система распознает оружие как системное, и ножик не отвалился. Но на одном ножике я останавливаться не собираюсь. Мне нужен трезубец. С одной стороны один зуб, и с другой еще два. Хвататься будет не очень удобно, зато когда расплетется первый наконечник, можно будет сразу начать использовать два других. Лучше в данной ситуации все равно не придумаешь. Отмахиваться обычным ножиком слишком опасно. Могут укусить, и все, я сдохну. А если после начала заражения превратиться в призрака? Я стану зомби-призраком? Не хотелось бы проверять. Но мне почему-то кажется, что бестелесному существу не страшны инфекции и болячки. «Шаолинское копье, мать вашу!» — оскалился я, рассматривая свое оружие. Легкое, убойное и, главное, системное. Из окна 2-го этажа было отчетливо видно толпы мертвецов. Сейчас они просто расхаживают по улицам, выискивая новых жертв. Иногда даже находят, но чаще всего достать не могут. На деревьях зачастую можно увидеть людей. Но те без шансов. Спуститься вниз им не позволят сотни мертвецов, что стоят и караулят их внизу. Есть те, кто заперлись в машинах. Эти тоже не жильцы, ведь стекло разбить не так уж и сложно. Пока что их просто не заметили, но это лишь вопрос времени. По двору пролетел внедорожник. Железный бампер легко перемалывал встречающихся на пути зомби. Не останавливаясь и не сбавляя хода, джип пересек детскую площадку во дворе и скрылся за углом соседнего здания. Значит, город еще не умер. Есть те, кто сопротивляется. И очень жаль, что внедорожник не системный. Так бы я сейчас прошелся по его следам и собрал награды. Можно, правда, подыскать переломанных, но не убитых мертвецов. Таких тоже немало. Но вокруг ходят вполне себе здоровые и готовы откусить от меня места, как только я появлюсь. Нет, надо действовать осторожно. Большая часть мертвецов устремилась за рычащим джипом, и потому люди начали спрыгивать с деревьев в попытках найти более надежное укрытие. И у некоторых это получилось. Даже в мой подъезд забежали парень с девушкой. Что удобно, электричество не отключилось. И потому магнитные замки по-прежнему работают. Хуже было только тем, у кого нет ключей. Те пытались долбиться в двери, но тем самым лишь привлекли к себе ненужное внимание и через несколько секунд погони двор огласили крики боли. Да, не круто. Да и половина людей остались все так же сидеть в машинах и на деревьях. Дураки, стоило воспользоваться шансом, другого уже не будет. Сначала я утолил свое любопытство. Полетел и проверил, как там поживает группа, засевшая на дереве. У них есть шанс спастись, и мне интересно, воспользуются они им. Нет, все так же сидят на дереве и убеждают бедного Игоря сигануть первым вниз. В мою голову даже закралась мысль помочь парню. Да, в таком случае я подвергну риску свою жизнь. Не, пусть сами барахтаются. Далее я начал искать удобное место для убийства зомби. Один мне погоды не сделает. Добычу наград и опыта надо оставить на поток. В идеале мне нужно что-то вроде той каморки, в которой я впервые убил зомби. Только чтобы дверь была попрочнее, а лучше, если бы ее не было вовсе. Так можно будет стоять и монотонно тыкать мертвецов в глаз, а то и сразу в два. Но сколько я не летал, удобного места найти так и не удалось. Либо оно было слишком далеко от скопления мертвецов. Зато во время поисков наковырял себе несколько наград. 3 шарика, 1 книжку и 5 серых картофелин. А также немного изучил мертвецов. Они действительно качаются. Тот здоровяк, что выломал дверь в каморке, был явно не первого уровня. Даже сейчас, когда я просто пробираюсь по улице, зачастую встречаются второуровневые, а иногда попадается и третий. Такие чаще всего обладают какими-то особенностями. Например, мне попался здоровяк, что по росту превосходил всех вокруг минимум на голову. Он без труда вырвал дверь автомобиля и достал оттуда визжащую девушку прямо у меня на глазах. Она, конечно, попыталась оказать сопротивление и даже ткнула здоровяку ножом в глаз, но все это безрезультатно. Мощная лапа схватила ее за волосы и подтянула к себе. Кровь брызнула во все стороны и прошла сквозь меня. От ощущения ее тепла мне стало не по себе, и я развернулся, отправившись дальше. Неприятная картина. Но мир изменился, и подобное придется видеть еще множество раз. Я так и летал, заглядывая в подъезды домов, магазины и прочие заведения, но подходящего места так и не нашел. Что-то заняли выжившие, куда-то уже забрели мертвецы. Везде двери открыты настежь, и укромное место найти оказалось не так просто. Залезть на дерево и тыкать оттуда мертвецов копьем? В принципе, план неплох, но я не обезьяна, чтобы держаться хвостом за ветки и наносить удары двумя руками. Пусть моя сила подросла, но одной рукой я все равно не справлюсь. Газелька. Как раз припаркована недалеко от моего укрытия. Та квартира на 9 этаже мне понравилась, и думаю, спать я теперь буду именно там. Все удобства, шикарная кровать, прекрасные кресла. А что нужно, я еще принесу потом. Жаль, только инвентарь маловат, но никто не запретит мне сделать больше ходок. Стоило мне появиться на крыше автомобиля, включился слух. Зомби вокруг зарычали и рванули в сторону добычи, но даже сквозь этот шум я смог отчетливо различить целую канонаду выстрелов. Палили из чего-то мощного и скорострельного, точно не охотничьи ружья. Вот только я даже не знаю, стоит ли в нынешних условиях пользоваться огнестрелом. Он эффективен, но без глушителя создает много шума. На эти звуки могут стянуться как мертвецы, так и люди. Последних я бы опасался больше всего. Они и раньше-то человечностью не блистали, а теперь и подавно с катушек слетят. Хоть! Я что из силы ткнул первого самого шустрого мертвеца. Попал ровно в глаз и убил с первого удара. Зомби потянулись со всех сторон, но на крышу забраться никто из них так и не смог. Разве что грузовичок зашатался под напором голодных тварей, но мне это ни капельки не мешало. Получен уровень плюс 1. Получен уровень плюс 1. Скольких я прикончил? 2 десятка? 3? Около того. Убивать мертвецов таким образом оказалось одно удовольствие. Они задирали головы, открывали рты, а я просто методично наносил удары сверху вниз. Если не помогало, повторял процедуру. Первый ножик рассыпался примерно после 10-го мертвеца. Не выдержал второуровневого зомби и осыпался в пыль. Пришлось переворачивать оружие и пользоваться двузубцем. Вот он показал себя вполне сносно. Пусть сил приходилось вкладывать больше, но и мертвецы начали чаще складываться после первого удара. Также не забывал о том, что мне еще надо собрать награды, а потому пришлось постоянно перемещаться. Ведь если трупы будут свалены в одну кучу, двигать я их уже не смогу. Для этого придется материализоваться, но мне этого делать лишний раз не хочется. Самого сильного оставил на потом. И, как оказалось, зря. Очень зря. Я ткнул его своим оружием в глаз, и последние два ножика рассыпались в пыль, не нанеся ему значительного урона. Третий уровень — это вам не шутки. У этих тварей становится плотнее кожа, повышается сила и скорость. Спасибо, хоть разум не обретается, а то было бы совсем худо. Уже собирался его оставить жить дальше, но очень интересно было, какая награда может выпасть с подобного чудовища. Благо, хоть неизмененный, как некоторые. В толпе я иногда замечал отличающихся от других мертвецов. Некоторые были тощими, и движения их отличались резкостью. Ну и наоборот, медлительные, большие и сильные. Уверен, скоро появятся и другие. Это логично. Эволюция тварей теперь не будет стоять на месте. Но мне тоже надо эволюционировать. Хыть! Я вмазал палкой, что из силы, но получил лишь отдачу по рукам. Еще, еще! От рожи мертвеца осталось лишь месиво. Кровь из ран у них не хлещет, но все равно приятного мало. Удар за ударом я вбивал посох в глаза, рот и нос твари, и в какой-то момент послышался звонкий хруст. «Еще немного!» — сломалась переносица. Теперь я начал куда лучше целиться. Забыв про все, что происходит вокруг, я начал словно кием втыкать в одну точку удар за ударом. Минут пять, и мой противник обмяк, словно тряпичная кукла. А рядом с ним — зеленый шарик. Пусть не книжка, но тоже хорошо. Тем более я дал себе обещание, что буду использовать книжки не хуже синих. Иначе как потом места освобождать, если найдется что-то действительно крутое? «Стоять, петушара!» Из грузовика, на котором я и стоял, выскочил мужик. Он сжимал в руке системный убогий нож и всем своим видом пытался показать готовность применить его, если потребуется. «Грузовик мой! А значит, и награды мои!» «Ну, твои так твои. Кто я такой, чтобы спорить?» Нет никакого желания с ним разговаривать. Пока я стоял и наблюдал, он наклонился и начал обшаривать мою добычу. «Ничего, шарься. Мне же меньше работы».